28. Урок математики. Да, мадам. А если вы меня поняли, повторите вопрос. Как сделать 4 равносторонних треугольника одного размера из 6 спичек? Хорошо, подойдите для ответа. Жюли встала из-за парты и пошла к черной доске. У нее не было ни малейшего представления об ответе, которого ждала от нее учительница по математике. Та взирала на нее с высоты своего роста. Жюли потерянно огляделась. Класс наблюдал за ней со смешками. Несомненно, остальные ученики знали решение, которое она не могла найти. Она оглядывала класс, надеясь, что кто-нибудь придет ей на помощь. На лицах выражалось и издевательское равнодушие, и сострадание, и облегчение от того, что к доске вызвали другого. В первом ряду восседали папочкины сынки, безупречные и прилежные. За ними те, кто им завидовал и уже готов был подчиняться. Затем шел середняк, и, может, лучше. Работяги. Учат много, а результатов мало. И, наконец, на Камчатке рядом с батареей удобно устроились маргиналы. Там сидели и 7 гномов, как их называли по имени рок-группы, которую они организовали. Они почти не общались с одноклассниками. «Итак, вы отвечаете?» – потребовала учительница. Один из 7 гномов делал железнаки. Он складывал и переплетал пальцы, желая показать какую-то фигуру, но она не понимала. «Видите ли, мадмуазель Пинсон, я понимаю, как вы скорбите из-за смерти вашего отца, но она ничего не меняет в математических законах, управляющих миром. Я повторяю, 6 спичек образуют 4 равносторонних треугольника одного размера при условии, что их располагают как? Попытайтесь рассуждать нетрадиционно. Прибегните к воображению. 6 спичек, 4 треугольника при условии, что их располагают...» Жюли прищурила свои светло-серые глаза. «Что там за фигура?» Теперь мальчик тщательно артикулировал что-то, разделяя слоги. Она пыталась прочесть по губам. «Пи-ро-ни-да...» «Пирамидой!» — сказала она. Класс закатился от смеха. Ее союзник сделал безнадежное выражение лица. «Вам плохо подсказали», — объявила учительница. «Не пирамидой!» Пирамидой. Эта форма представляет собой третье измерение, победу объема. Она напоминает о том, что перейдя от плоскости к объему, ты открываешь новый мир. Не так ли, Давид? Несколькими большими шагами учительница подошла к названному ученику, сидящему в последнем ряду. Давид, запомните, в жизни можно мошенничать, но нельзя попадаться. Я прекрасно видела ваши проделки. Садитесь, мадмуазель. Она написала на доске время. «Сегодня мы изучили третье измерение – объем. Завтра урок будет посвящен четвертому – времени. Понятие времени существует также и в математике. Что, где, когда и как произошло в прошлом имеет значение для будущего. Таким образом, я могу завтра задать вам вопрос. Почему Жюли Пинсон получила низшую оценку, при каких обстоятельствах и когда она получит еще одну?» Несколько ехидных и подобострастных смешков раздалось в первых рядах. Жюли поднялась. «Садитесь, Жюли. Я не просила вас вставать». «Нет, я хочу встать. И я хочу вам кое-что сказать». «По поводу нуля?» — иронически спросила учительница. «Слишком поздно. Ваш ноль уже записан в ваш дневник». Жюли нацелила свои глаза цвета серого металла на учительницу математики. «Вы сказали, что важно мыслить нетрадиционно, но вы-то сами все время думаете одинаково». «Я попрошу вас оставаться вежливой, мадемуазель Пинсон». «Я вежлива. Вы преподаете предмет, никак не связанный с практической жизнью. Вы хотите просто раздробить наш мозг, чтобы сделать его более послушным. Если вбить себе в голову ваши истории про круги и треугольники, то потом можно согласиться с чем угодно». «Вы хотите получить второй ноль, мадемуазель Пинсон?» Жюли пожала плечами, взяла сумку, дошла до двери и, сопровождаемая изумленными взглядами, захлопнула ее за собой. 29. Энциклопедия. Детская скорбь. В возрасте 8 месяцев ребенок часто испытывает особую тревогу, называемую педиатрами «детская скорбь». Каждый раз, когда его мать уходит, ему кажется, что она больше не вернется. Эти опасения провоцируют иногда приступы плача и симптомы тревоги. Даже если мать возвращается, он снова испытывает страх, как только она вновь уйдет. В этом возрасте ребенок понимает, что в мире происходят события, над которыми он не властен. Детская скорбь объясняется осознанием своей независимости от внешнего мира. Суть драмы. Я отличаюсь от того, что меня окружает. Ребенок и мать не связаны неразрывно, то есть существует возможность остаться в одиночестве, в обществе чужих, которые не являются матерью. Все, что не является матерью, воспринимается как чужое, даже отец. Только в возрасте полутора лет ребенок смиряется с временным исчезновением матери. Прочие тревоги, которые человеческое существо узнает позже, длятся до старости. Страх одиночества, страх потери любимого существа, страх перед незнакомцами и так далее. Все они развиваются из этой первой тревоги. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 30. Панорама. Холодно, но страх перед неизвестным придает им силы. Ранним утром 12 разведчиков и старый муравей пускаются в путь. Надо быстро идти по дорожкам и тропинкам, чтобы предупредить родной город об угрозе белого плаката. Они доходят до скалы, нависшей над долиной. Они останавливаются полюбоваться пейзажем и определить наилучший способ спуска. У муравьев зрительное восприятие иное, чем у млекопитающих. Каждое глазное яблоко сформировано у них из большого числа трубочек, в свою очередь состоящих из оптических линз. Вместо одной четкой неподвижной картинки, муравьи видят множество расплывчатых, которые благодаря своему количеству, складываясь, дают ясное изображение. Поэтому муравьи часто упускают подробности предметов, но очень хорошо отмечают малейшее движение. Слева направо расстилаются перед разведчиками темные торфяники южного региона, над которыми кружатся красно-коричневые, золотистым отливом мухи и задиристые слепни, затем изумрудно-зеленые утесы цветущих гор, желтые степи северных земель, дремучие леса, заселенные орлиными папоротниками и шустрыми зябликами. Горячий воздух поднимает вверх мошкару, за которой тут же начинают охотиться словки, чьи перья отливают сине-зеленым цветом. Муравьи по-особому воспринимают и цветовой спектр. Они отлично видят ультрафиолетовые тона и, хуже, красные. Ультрафиолетовая гамма помогает им различать цветы и насекомых в зелени. Мирмекийцы видят на цветах даже линии, являющиеся посадочными полосами для пчел-сборщиц. За изображением следует запах. Разведчики, приводя в движение свои усики-радары, делают до 8000 вибраций в секунду, чтобы лучше уловить окружающие их ароматы. Вращая фронтальными отростками, они чувствуют далекую добычу и близкого врага. Они вдыхают испарение деревьев и земли. Земля для муравьев обладает запахом одновременно очень суровым и очень нежным. Никакого сравнения с ее едким и соленым вкусом. Десятый, обладатель самых длинных усиков, встает на 4 задние лапки, чтобы, приподнявшись, лучше уловить феромоны. Собравшиеся вокруг него товарищи внимательно обводят своими более короткими усиками великолепное царство запахов, простертое перед ними. Муравьи решают пойти самой короткой дорогой к Белокану. Через заросли колокольчиков, чей аромат доносится до них и над которыми порхают тучи бабочек-адмиралов, с крылышками, усыпанными изображениями изумленных глаз. Но 16-й, специалист по химической картографии, сообщает, что этот регион наводнен прыгающими пауками и длинноносыми змеями. Более того, орды бродячих муравьев-каннибалов пересекают местность, и если даже отряд пойдет верхом по веткам, то без сомнения будет взят в плен муравьями-рабовладельцами, которых муравьи-карлики оттеснили к северу. 5-й считает, что оптимальным решением остается все-таки спуск по скале справа. 103683 внимательно выслушивает всю информацию. С тех пор, как он покинул Федерацию, произошло много политических событий. Он спрашивает, какова новая королева Белокана? 5-й отвечает, что у нее маленькое брюшко. Как все правительницы города, она взяла имя Белокью-Кьюни, но размаха былых руководительниц у нее нет. После всех прошлогодних бедствий муравейнике не хватает самок и самцов, и ради выживания оплодотворенной королевы копуляция была произведена без полетов, в закрытом зале. 103683 замечает, что 5-й, кажется, не выражает большого почтения к этой несушке, но в конце концов ни один муравей не обязан любить свою королеву, даже если это его собственная мать. На своих клейких подошвах солдаты спускаются вниз по почти вертикальной скале. 31. Максимилиен празднует свой день рождения. Комиссар Максимилиен Ленар был счастливым человеком. Его жена Синтия очаровательна, а 13-летняя дочь Маргарет прелестна. У него чудесная вилла с большим аквариумом и высоким, широким камином, двумя символами благополучия. К своим 44 годам, как ему казалось, он добился всего. Хороший ученик с массой дипломов, он гордился своей карьерой. Комиссар раскрыл столько дел, что его назначили преподавателем в полицейскую школу Фонтенбло. Начальство доверяло ему и не вмешивалось в расследование. Недавно он даже увлекся политикой. Он принадлежал кругу, близкому префекту, который вдобавок ценил его как партнера по теннису. Вернувшись домой, комиссар закинул шляпу на вешалку и снял пиджак. В гостиной его дочь смотрела телевизор. Откинув на спину белокурые косы, она непроизвольно тянет с хорошеньким личиком к экрану. Как и у еще примерно 3 миллиардов человеческих существ, занявших то же положение, в ее глазах, устремленных на сменяющиеся картинки, отражался голубоватый подвижный отсвет. С пультом в руке она скакала по программам в поисках неуловимой идеальной передачи. Канал 67. Документальный фильм. Сложные свадебные ритуалы шимпанзе Бонобо в Заире привлекли внимание зоологов. Самцы дерутся друг с другом, используя как шпаги возбужденные половые члены. Кстати, в остальное время Бонобо вообще не ссорится. Более того, похоже на то, что этот вид умеет избегать принуждения между полами. Канал 46. Социальные проблемы. Работники службы по уборке отходов бастуют. Они станут убирать мусорные баки только тогда, когда их требования будут удовлетворены. Они требуют увеличения их зарплаты и пенсий. Канал 45. Эротический фильм. Канал 110. Новости. Последние новости. Теракт в начальной школе. Перед входом была оставлена заминированная машина. На данный момент 19 убитых и 7 раненых детей, 2 убитых учителей. Чтобы увеличить количество разрушений и жертв во дворе школы, к взрывчатке были добавлены гвозди и шурупы. В послании для прессы ответственность за покушение взяла на себя группа, называющаяся Пи, или «Планетарный ислам». В тексте ясно говорилось, что убивая как можно больше неверных, бойцы гарантируют себе вознесение в рай. Министр внутренних дел просит население сохранять спокойствие. Канал 345. Развлечения. Передача «Шутка дня». Вот наша ежедневная маленькая смешная история, которой вы, в свою очередь, можете повеселить друзей. Ученый изучает полет мухи. Он отрезает ей одну лапку и говорит «Лети». И видит, что даже без лапки муха все равно летает. Он отрезает вторую лапку и говорит «Лети». Муха летает по-прежнему. Он отрезает крылышко и повторяет «Лети» и замечает, что муха больше не летает. Тогда он записывает свою записную книжку. Если мухе отрезать крылышко, она становится глухой. Маргарет запомнила историю. Но поскольку ее слышали все в одно и то же время, Маргарет уже сообразила, что рассмешить ее никого не удастся. Канал 201. Музыка. Новый клип певицы Александрины. «Мир есть любовь, любовь навсегда, любовь, я люблю тебя, что бы ни случилось». Канал 622. Игра. Маргарет подалась вперед и отложила пульт. Она очень любила телевизионные игры. В головоломке для ума надо было разгадывать чисто логические задачи. Маргарет считала это наиболее приемлемым из того, что показывали по телевидению. Ведущий приветствовал толпу, встретившую его овациями, и отступил перед похожей на шар, уже пожилой и затянутой в цветастое нейлоновое платье женщиной. Она казалась потерянной за толстыми очками в роговой оправе. Ведущий обнажил сияющие белизной зубы, вооружился микрофоном. «Ну хорошо, мадам Рамирес, я объявляю вам нашу следующую загадку. Имея по-прежнему 6 спичек, сможете ли вы сделать не 4, не 6, а 8 равносторонних треугольников одинакового размера?» «Мне кажется, что мы с каждым разом открываем дополнительное измерение», — вздохнула Жюльетта Рамирес. «Сначала нужно было дойти до 3-го измерения, потом до синтеза дополнений, а теперь...» «Третий шаг!» — прервал ее ведущий. «Вам надо сделать 3-й шаг! Но мы у вас уверены, мадам Рамирес! Вы чемпионка среди чемпионок, головоломки для...» Ума! Хором продолжил зал. Мадам Рамирес попросила принести пресловутые спички. Ей тут же дали 6 тонких и очень длинных деревянных палочек с красной каймой, чтобы публика и телезрители не упустили ничего из ее манипуляций, как уже было с обычными шведскими спичками. Мадам Рамирес попросила подсказку. Ведущий распечатал конверт и прочел. «Первая фраза, которая вам поможет, такова. Надо расширить круг сознания». Комиссар Максимилиан Ленар слушал одним ухом телевизор, когда его взгляд остановился на аквариуме. На поверхности воды плавали брюшками вверх мертвые рыбки. Неужели он их перекармливал? А вдруг они погибли в результате внутренних войн? Сильные истребляют слабых, быстрые – медлительных. В замкнутом пространстве стеклянной клетки царил особенный дарвинизм. Выживали самые злые и агрессивные. Ленар решил, что раз уж он все равно опустил руку в воду, поправить на дне аквариума пиратский корабль из искусственного мрамора и пластиковые морские растения. В конце концов, рыбки могли принимать эти опереточные декорации за настоящие. Полицейский заметил, что насос фильтра не работает. Он прочистил пальцами губки, забитые экскрементами. Всего 25 гуппи, а сколько отбросов? Заодно добавил водопроводной воды. Покормил оставшихся в живых, проверил температуру воды и поздоровался с населением аквариума. Рыбкам было абсолютно наплевать на усилия их хозяина. Они не понимали, зачем пальцы убрали трупы гуппи, которых они, как положено, отправили именно в такое место, где те разложились бы лучше всего, чтобы размягчившуюся плоть было потом легче разделывать. Рыб лишили даже возможности съесть чужие экскременты, потому что их быстро засосала помпа. Самые умные среди обитателей аквариума давно уже размышляли над тем, почему еда каждый день чудом появлялась на поверхности воды, и почему эта еда всегда была неподвижной. Две прохладные ручки закрыли глаза Максимилиена. «С днем рождения, папа!» «Я совсем забыл, что он сегодня», — сказал полицейский, целуя жену и дочь. «А мы нет. Мы приготовили кое-что, что тебе понравится», — объявила Маргарет. И она принесла шоколадный торт, украшенный половинками грецких орехов и усаженный лесом горящих свечей. «Все ящики обыскали, но нашли всего 42», — заметила она. Он задул все свечи одним выдохом и взял себе кусок торта. «Мы тебе еще и подарок купили!» Жена протянула ему коробку. Он проглотил остатки шоколадного лакомства и открыл картонку, в которой обнаружил ноутбук последнего поколения. «Как вы здорово придумали!» – восхитился он. «Я выбрала модель маленького веса, с большой скоростью и огромной памятью!» – подчеркнула жена. «Я думаю, он тебе очень пригодится!» «Без сомнения. Спасибо, ангелочки мои». До сих пор он довольствовался объемистым служебным компьютером, который использовал для обработки текстов и бухгалтерии. А с этим маленьким домашним ноутбуком ему, наконец, откроются все возможности информатики. Его же не хватило ума придумать идеальный подарок. Дочь уверила его в том, что у нее тоже есть подарок. Она добавила к компьютеру игру под названием «Эволюция». «Воссоздайте цивилизацию искусственно и воспринимайте ваш мир так, как будто вы его бог», — гласила рекламная надпись. «Ты столько времени проводишь со своими аквариумом и гуппи», — заявила Маргарет, — «что я подумала, тебе понравится иметь в своем распоряжении целый виртуальный мир с людьми, городами, войнами, со всем таким». «Ох, игры-то я не очень», — сказал он, но поцеловал дарительницу, чтобы не обидеть. Маргарет вставила в компьютер диск и стала долго и терпеливо объяснять правила этого последнего, очень модного чуда информатики. Все начиналось с обширной равнины, где за 5000 лет до нашей эры игрок должен был поселить свое племя. Затем ему предлагалось создать деревню, оградить ее, увеличить территорию для охоты, построить соседние деревни, руководить войнами между соседними племенами, развивать научные и художественные отрасли, сделать дороги, нарисовать поля, запустить сельское хозяйство, превратить деревню в города, чтобы из племени выросла жизнеспособная и как можно быстрее развивающаяся нация. «Вместо 25 рыбок у тебя в распоряжении будут сотни тысяч виртуальных людей. Тебе нравится?» «Конечно», — ответил еще неуверенный, но не желающий разочаровать дочь полицейский. 32. Энциклопедия. Язык младенцев. В 13 веке король Фридрих II решил провести эксперимент с целью выяснить, каков естественный язык человека. Он поместил в ясли 6 младенцев и приказал кормилицам кормить их, баюкать, купать, но не разговаривать с ними. Так Фридрих II надеялся выяснить, какой язык для общения эти младенцы изберут сами, без постороннего влияния. Он считал, что это будет греческий или латынь, единственные, на его взгляд, чистые первоначальные языки. Эксперимент, однако, не дал ожидаемых результатов. Ни один ребенок не заговорил ни на каком языке, но все 6 зачахли и в конце концов умерли. Детям необходимо общение, чтобы выжить. Молока и сна недостаточно. Общение – необходимый элемент жизнедеятельности. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 33. Синоеды, трипсы и мелоиды. Мирскал имеет свою особенную флору и фауну. Спускаясь по отвесному утесу, 12 молодых разведчиков и старый воин открыли неизвестный им уголок. Камню лепились розовые гвоздики с цилиндрическими красноватыми чашечками, пылающие седумы с мясистыми листьями и перечным запахом, горячавки с длинными голубыми лепестками, едкие очитки, чьи круглые гладкие листья дразнят маленькие белые цветочки, наскальные артишоки с острыми лепестками и плотно прижатыми листьями. 13 муравьев катятся вниз, цепляясь за стену песчаника клейкими подошвами. Обогнув большой камень, мирметийский отряд вдруг натыкается на стадо синоедов. Это маленькие насекомые, разновидность скальных вшей, с очень выпуклыми составными глазами, грызущим ртом и настолько тонкими усиками, что на первый взгляд кажется, что их вовсе нет. Синоеды, погруженные в облизывание желтых водорослей, растущих на скале, не заметили приближения муравьев. Все-таки муравьи-альпинисты встречаются в этих местах не так уж часто. Синоеды всегда считали, что их вертикальный мир обеспечивает им относительное спокойствие. Если теперь еще и муравьи начнут взбираться и спускаться по скалам, порядка не жди. Без долгих споров синоеды бежали. Несмотря на свой преклонный возраст, 103683 сумел дать несколько великолепных залпов муравьиной кислотой, всякий раз попадая в удирающего синоеда. Товарищи поздравляют его. Для его возраста у него очень меткий анус. Отряд подкрепляется синоедами и с изумлением обнаруживает, что на вкус они несколько напоминают комаров-самцов. Если выразиться точнее, на вкус они нечто среднее между комаром-самцом и зеленой стрекозой, но без мятного аромата, типичного для последней. 13 рыжих муравьев снова огибают цветы. Белые постенницы, разноцветные вязели, неизбежные камнеломки с крошечными девственно чистыми лепестками. Чуть дальше они разделываются с трипсами. 103683 их даже не узнал. Живя среди пальцев, он и позабыл, сколько на свете разной живности. Надо признать, что много. Трипсы, маленькие травоядные с бахромчатыми крылышками, на губах сочно пощелкивают. Хрустят, конечно, но во рту оставляют кислое послевкусие, и как блюдо белоканцев восторг не приводят. Разведчики ловят, кроме того, несколько прыгучих гесперид, бронзовых огневок, не очень красивых, но мясистых бабочек, ярко-красных серкопов, ленивых и легких, с грациозными движениями стрекоз, все безобидные породы, негодные ни на что, кроме как послужить пищей рыжим муравьям. Убивают они несколько мелоидов, упитанных насекомых, чья кровь и гениталии содержат кандаридин, возбуждающее вещество, действующее даже на муравьев. На отвесной скале ветер треплет их усики, словно непослушные прятки волос. 14-й стреляет детеныша оранжевой божьей коровки с двумя черными пятнышками на спине. Из сочленений лапок насекомого сочится вонючая кровь. 103683 наклоняется, чтобы лучше бы его рассмотреть. Это уловка. Детеныш божьей коровки притворяется мертвым. Залп кислоты рикошетом отскочил от его полусферического панциря. Старый муравей-одиночка знает эту военную хитрость. Некоторые насекомые, почувствовав опасность, выделяют жидкость, в основном тошнотворную, чтобы оттолкнуть своих врагов. Иногда жидкость брыжет из всех пор, иногда на сочленениях набухают, а затем прорываются водяные мешки. В любом случае, это лишает всякого аппетита прожорливых хищников. 103683 подходит к истекающему влагой насекомому. Он знает, что подобная добровольная геморрагия прекратится сама собой, но зрелище впечатляет. Он сообщает 12 молодым муравьям, что это насекомое несъедобно, и детеныш божьей коровки идет своей дорогой. Но белоканцы не только спускаются, убивают и едят. Они прокладывают кратчайший путь, продвигаются между карнизами и отвесными стенами. Иногда вынуждены повисать, держась друг за друга лапками и мандибулами, чтобы преодолеть головокружительные участки. Они делают из своих тел то колесницы, то мосты. Доверие абсолютное. Одному из них достаточно ослабить хватку, и весь живой мост обрушится в пропасть. 103683 отвык от подобных упражнений. Там, за краем света, в искусственном мире пальцев, все было под мандибулами. Если бы он от них не сбежал, то стал бы аморфным и ленивым, как палец. Он ведь видел по телевизору, что пальцы избегают малейших усилий. Они не умеют даже сами мастерить себе гнезда. Они разучились охотиться для добывания пищи, разучились убегать от своих врагов. Да, кстати, и врагов у них уже больше нет. Как гласит мирмикийская поговорка, деятельность создает орган, а бездействие его уничтожает. 103683 вспоминает о своей жизни там, за пределами нормального мира. Что он делал целыми днями? Он ел мертвую еду, которая падала ему с неба. Смотрел телевизор, говорил по телефону, подключенному к машине, переводчику его феромонов, слышимые слова, с пальцами. Есть, говорить по телефону, смотреть телевизор, три основных занятия пальцев. Он не все рассказал этим мальчишкам. Он не сказал им о том, что общавшиеся с ним пальцы были, возможно, слишком болтливыми и не очень удачливыми. Они даже не сумели убедить другие пальцы, что в их интересах признать цивилизацию муравьев и вступить с ней в переговоры на равных. Из-за их провала 103683 пытался теперь осуществить замысел с другого конца – уговорить муравьев вступить в союз с пальцами. Сам он в любом случае был уверен, что это необходимо для обеих крупнейших земных цивилизаций. Действовать, соединяя свои таланты, а не противопоставляя их. Он вспоминает о своем бегстве. Это было непросто. Пальцы не хотели его отпускать. Он дождался благоприятной сводки погоды по телевизору и рано утром ускользнул в щель верхней решетки. Теперь осталось самое трудное – убедить своих. То, что 12 молодых разведчиков не отвергли сразу его предложение, казалось ему добрым предзнаменованием. Старый рыжий муравей и его спутники завершили маятниковое движение на противоположном краю расщелины. 103683 говорит остальным, что для удобства они могут звать его, как его старые товарищи по походу, уменьшительным именем, более коротким. «Мое имя 103683, но можете называть меня 103-м». 14-й отвечает, что это не самое длинное муравьиное имя, которое он встречал. Раньше у них в отряде был совсем молодой муравей по имени 3 642 451. Когда его надо было позвать, все теряли страшно много времени. К счастью, его съело хищное растение во время охоты. Спуск продолжается. Муравьи останавливаются на привал в скальной пещере и обмениваются трафалаксисом из измельченных синоедов и милоидов. Старого муравья пробирает дрожь отвращения. Ужасно все-таки невкусные эти милоиды. Слишком горькие, даже размельченные. 34. Энциклопедия. Как интегрироваться? Надо понять, что осознанное нами – только поверхностная часть наших мыслей. 10% их осознанно и на поверхности, 90% неосознанно и скрыто в глубине. Когда мы говорим, нужно, чтобы 10% осознанного нами адресовались 90% неосознанного наших собеседников. Чтобы этого достичь, необходимо преодолеть барьеры из фильтров недоверия, мешающей информации проникать в подсознание. Один из способов этого достичь состоит в имитации чужих привычек. Последние ясно проявляются во время еды. Воспользуйтесь этой критической минутой, чтобы прощупать вашего соседа. Если он говорит, прикрывая рукой рот, делайте то же самое. Если он ест картошку фри руками, повторяйте за ним. Если он часто вытирает губы салфеткой, следуйте его примеру. Задайтесь такими простыми вопросами, как «Смотрит ли он на меня, когда говорит?» «Разговаривает ли он, когда ест?» Повторяя движения, производимые им в самый сокровенный момент, момент приема пищи, вы автоматически передаете послание в его подсознание. «Я из того же племени, что и ты. У нас одинаковая манера поведения, значит, несомненно, одинаковое воспитание и одинаковый образ жизни». Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 35. Урок биологии. После математики шла биология. Жюли отправилась на кафедру точных наук, где ее ждали раковины из белого фаянса, банки с плавающими формалини зародышами, грязные пробирки, закопченные горелки Бунсена и громоздкие микроскопы. После звонка ученики и учителя вошли в класс биологии. Все знали, что на этот урок надо облачаться в белые халаты. Выполнение этого ритуала хватало для ощущения того, что надеваешь униформу посвященных. В первой части, так называемой теоретической, профессор выбрал темой «Мир насекомых». Жюли достала тетрадку, решив все тщательно записать, чтобы проверить, совпадает ли мнение учителя с соответствующими отрывками из энциклопедии. Профессор начал. Насекомые составляют 80% живого мира. Самые древние, тараканы, появились по меньшей мере 300 миллионов лет назад. За ними последовали термиты 200 миллионов лет назад, потом 100 миллионов лет назад, муравьи. Чтобы вы лучше поняли, насколько давно появились насекомые на Земле, достаточно напоминания о том, что известие о нашем самом первом прапрадедушке датируется самое большее 3 миллионами лет. Профессор биологии подчеркнул, что насекомые не только самые древние обитатели Земли, но также и самые многочисленные. Энтомологи описали примерно 5 миллионов различных видов насекомых и каждый день продолжают открывать сотни новых. Для сравнения отметим, что млекопитающих находят всего один новый вид в день. Он очень крупно написал на черной доске 80% животного мира. Таким образом, из всех обитателей планеты, насекомые самые древние, самые многочисленные и, добавлю, наименее изученные. Он прервался и бз. Наполнило комнату. Точным движением профессор поймал насекомое, помешавшее уроку, и показал ученикам его раздавленное тело, похожее на скрюченную статуэтку с еще торчащими двумя крылышками и единственным усиком на голове. «Это был летающий муравей», — объяснил человек. «Королева, без сомнения. У муравьев крылья есть только у самки и самца. Самцы умирают в момент совокупления в воздухе. Королевы продолжают полет без них, отыскивая место, где можно отложить яйца. Как вы сами можете убедиться, с общим повышением температуры присутствие насекомых чувствуется больше». Он посмотрел на расплющенное тело муравьиной королевы. «Самцы и самки отправляются в полет обычно прямо перед грозой. Присутствие этой королевы среди нас говорит о том, что завтра может пойти дождь». Профессор биологии бросил раздавленное тело агонизирующей королевы на корм лягушкам, жившим в аквариуме размером около метра в длину и 50 сантиметров в ширину. Земноводные сгрудились для дегустации угощения. «В общем-то, — продолжил он, — сейчас происходит неуклонное увеличение числа насекомых, и они все лучше сопротивляются инсектицидам. В будущем мы сильно рискуем встречать все больше тараканов в шкафах, муравьев в сахаре, термитов в деревянных постройках, комаров и муравьиных принцесс в воздухе. Запасайтесь инсектицидами для борьбы с ними». Ученики записывали. Профессор объявил, что пора переходить ко второй части урока – практическим работам. «Сегодня нас интересует нервная система, и особенно периферическая нервная система». Он попросил учеников с первого ряда пойти взять на полках банки с лягушками и раздать их остальным. Взял одну банку сам и объяснил последовательность действий. Для того, чтобы усыпить лягушек, все должны сначала бросить банку кусочек ваты, пропитанный эфиром. Затем взять земноводное в руки, распять его иголками на резиновом коврике в специальном ящичке и помыть под водопроводной водой, чтобы струйки крови не мешали в дальнейшем. После этого было необходимо пинцетом и скальпелем снять с лягушки кожу, обнажить мышцы и при помощи батарейки и двух электродов найти нерв, вызывающий судороги правой лапки. Все, кто сумеет добиться нервных сокращений правой лапки лягушки, автоматически получает 20 баллов из 20. Профессор по очереди проверял, на каком этапе работы был каждый ученик. Некоторым не удавалось усыпить земноводное. Ваты с эфиром в банке становилось все больше, а лягушка продолжала сопротивление. Другие, посчитав, что анестезия удалась, пытались ее распять на резиновой подстилке, но лягушка отчаянно молотила воздух еще свободной лапкой. Жюли молча наблюдала за своей лягушкой. И на секунду ей показалось, что она сквозь стекло смотрит на саму себя. Рядом с ней Гонзак точными движениями уже испещрил свою лягушку 20 стальными иголками. Гонзак тоже смотрел на свою жертву. Земноводное было похоже на святого Себастьяна. Неусыпленная до конца, лягушка пыталась освободиться, но иголки, воткнутые сознанием дела, не давали ей двинуться. Поскольку она не умела кричать, никто не замечал ее страданий. Ей удалось выдавить только жалобное... «Слушай, я знаю хорошую шутку», — сказал Гонзак своему соседу. «Какой самый длинный нерв в человеческом теле?» «Какой?» «Оптический». «Да? Почему?» «Вырвешь волосок из задницы, а на глаза наворачиваются слезы». Они прыснули, и, довольный своим остроумием, Гонзак быстро содрал с лягушки кожу, обнажил мышцы и нашел нерв. Он ловко приложил электроды, и правая лапка его лягушки отчетливо дернулась. Пронзенная иголками корчилась, но рот открывала беззвучно. Настолько боль парализовала ее. «Хорошо, Гонзак, у вас 20 баллов», — объявил профессор. Закончивший первым и оставшийся без дела, лучший ученик класса бросился на поиски других, не менее интересных, рефлекторных движений лягушки. Он отодвинул большой кусок кожи, приподнял серую мышцу. За несколько секунд еще совершенно живая лягушка была полностью лишена кожи, а Гонзак обнаруживал новые нервы, способные вызвать такие же забавные спазмы. Два его товарища подошли поздравить его и полюбоваться спектаклем. Сидевшие сзади неумехи, не сообразившие использовать достаточное количество эфира или решившиеся глубоко воткнуть иголки, с удивлением смотрели, как лягушки, выглядевшие почище, чем пациенты на сеансе иглоукалывания, выпрыгивали из ящичка. Лягушки скакали по комнате, не обращая внимания на лапки содранной кожи, тряся серо-розовыми мышцами, вызывая одновременный смех и сочувствие учеников. Жюли от ужаса зажмурила глаза. Ее собственная нервная система превратилась в ручей соляной кислоты. У нее не хватило мужества наблюдать за дальнейшим. Она схватила банку со своей лягушкой и молча выбежала из класса. Она пробежала по внутреннему дворику лицея, обогнула квадратную лужайку, посередине которой была воткнута мачта, увенчанная флагом с девизом заведения «Разум порождает здравый смысл». Жюли поставила на землю банку и попыталась поджечь мусорные баки. Несколько раз щелкнула зажигалкой, но ничего не получилось, пламя не занималось. Зажгла кусок бумаги и бросила в бак, но бумага тут же погасла. «Подумать только! Газеты все время твердят, что достаточно небрежно брошенного окурка, чтобы опустошить гектары леса, а я с бумагой и зажигалкой не могу мусорный бак поджечь», — пробурчала она, продолжая упорствовать. Наконец огонь занялся. Они с лягушкой внимательно наблюдали за ним. «Огонь красивый, он отомстит за тебя, лягушечка», — доверительно сообщила ей Жюли. Она смотрела, как горит мусорный бак. Огонь, он и черный, и красный, и желтый, и белый. Бак пылал, превращая отвратительные отбросы в тепло и краски. Стена почернела от пламени. Едкая струйка дыма поднималась над мусором. «Прощай, жестокий лицей», — вздохнула Жюли, отходя. Она освободила лягушку, и та, уже не глядя больше на пожар, большими прыжками помчалась прятаться в водосток. А Жюли осталось посмотреть, охватит ли пламя весь лицей.